Глава 32. Эмилия. Сердце бухало, как сумасшедшее, когда я взялась за резную ручку двери. Вдох, выдох. Я так нервничала с утра, что по какой-то причине, вместо того, чтобы пригласить герцога к нам в дом, назначила встречу в дворцовой библиотеке. Но исправлять ошибку не стала, положившись на судьбу. Войдя в уютный полумрак царства книг, я замерла. Герцог ждал меня. Он дернулся навстречу, но я движением руки остановила его, закрыла дверь на замок и медленно подошла к нему сама. В библиотеке лишь несколько канделябров сияли магическим светом. Ласковый отблеск огоньков ложился на мужественное лицо Сварского, делая его более суровым. Захотелось разгладить грустные складки возле рта. Поддавшись желанию, я потянулась и нежно провела по ним пальцем. Чедвик схватил мою руку и жарко поцеловал ладонь. По телу пробежали мурашки возбуждения, и я с сожалением отстранилась. Нам нужно было серьезно поговорить. Я потянула герцога к дивану, села и дрожащими руками расправила платье. «Поставь, пожалуйста, полок тишины», — попросила устроившегося рядом Чедвика. Он в удивлении выгнул бровь, но щелкнул пальцами, и я ощутила, как опустился полок. Нервно стиснула руки и решительно проговорила. «Мне нужно тебе кое-что рассказать. Моя бабушка, а до нее прабабушка и многие другие женщины рода погибли от магического истощения. Их дар использовали для своих целей мужья, к которым привязывал свадебный обряд». Увидев расширившиеся глаза Чедвика, я поняла, что он догадался, о чем речь. «Да, у меня нейтральный дар». Я сняла с шеи кулон мамы и положила рядом на диван. Вытянула руку, и тотчас на ладошке весело засиял белый огонек. «Я планировала никогда не выходить замуж», глухо сказала я, не отрывая взгляда от огонька. «И даже не потому, что боялась за свою жизнь. Я не хотела передавать проклятый дар. Не хотела бояться за собственную дочь. Не желала ей всю жизнь прятаться. Но теперь я не знаю, что делать. Если я не выйду за тебя, моя семья будет опозорена. Мои сестры лишатся возможности выйти замуж за достойных лордов». Чедвик протянул руку и накрыл ею огонек на моей ладони. Взял меня за плечи и развернул к себе лицом. «Больше всего мне сейчас хочется хорошенько встряхнуть тебя. Очень злит, что ты так плохо думаешь обо мне. Но я понимаю, что мы мало знакомы, и ты можешь сомневаться. Я даю слово, слышишь? Даю слово герцога Сварского, что никогда не воспользуюсь твоей силой против твоей воли». На глаза навернулись слезы. «Это все сон. Так не может быть. Неужели мне настолько повезло, и я могу довериться будущему мужу?» Чедвик большим пальцем руки стер с моей щеки слезинку, поднял мой подбородок и сказал. «Для меня важнее другое. Скажи, я тебе нравлюсь? Если отбросить твой дар, ты бы вышла за меня замуж?» Я не могла вымолвить ни слова, горло сдавил спазм. Я лишь медленно кивнула. Чедвик схватил меня и прижал к своей груди так крепко, что жесткая вышивка его кафтана больно тиранула щеку. «Ты выйдешь за меня замуж, и мы вместе со всем справимся», — уверенно произнес Чедвик. «Мне нужно кое-что еще». Я отстранилась и заглянула ему в лицо. «Важно избежать публичной свадьбы. Я знаю, что герцоги женятся пышно в главном храме богини в присутствии монархов. Но тогда, во время ритуала, цвет моей магии увидят все». «Ты права. Лучше этого избежать», — Чедвик задумался. «Первое, что приходит в голову — инсценировать вызов на границу и пожениться там. Но в любом случае придется рассказать обо всем принцу, хотя я понимаю, что тебе не хотелось бы этого». «Да, не хотелось. Из-за будущего наших детей». Слишком большой соблазн держать такую силу рядом, чтобы использовать в нужный момент. Потому давно и не встречается носительница нейтрального дара. Но я верю тебе. Если ты говоришь, что надо рассказать, значит, пусть так и будет. А если моя помощь понадобится тебе для защиты границ, то я... «И думать забудь!» — воскликнул Чедвик и сильно сжал мои руки. «Ты никогда не приблизишься к проклятому лесу и не будешь рисковать своей жизнью!» Он резко замолчал, перевел дыхание и более спокойно продолжил. «Я не хочу, чтобы ты пострадала. А что касается наших детей, не переживай. У Сварских сильная кровь. За последние 300 лет ни одной девочки в нашем роду не рождалось. Но мне нравится, когда ты говоришь про детей. Знаешь, для того, чтобы они были, нужно заниматься одним очень приятным делом». Чедвик поднес мою руку к своим губам и чувственно лизнул костяшки пальцев. Прерывисто вздохнув, я, как заворожённая, не отрывала взгляда от его лица. Чедвик хитро улыбнулся, перевернул мою руку и лизнул запястье. Поцеловал сгиб локтя, плечо, и, наконец, его губы добрались до моей шеи. Я вцепилась в его плечи, то ли желая оттолкнуть, то ли мечтая почувствовать на себе вес его тела. В какой-то момент Чедвик прикусил мочку моего уха и тут же залезал ее. Меня будто молнией пробило, я ахнула и поддалась вперед, чем герцог тут же воспользовался. Он завладел моими губами, а рука поползла по бедру, задирая подол платья. «Нет, не здесь же!» — прерывисто выдохнула я ему в губы и вскочила с дивана. «Женщина, ты хочешь моей смерти?» — простонал Чедвик и стал наступать, пока я не уперлась попой в стол. Даже через несколько юбок я почувствовала степень его возбуждения. Жар от его чресел будто перекинулся на меня. Я что-то нечленораздельно пробормотала, чувствуя, что отступаю перед желанием быть с Чедвиком здесь и сейчас, несмотря ни на что. Дыхание к дыханию, кожа к коже. «Мне показалось, или кто-то попросил коснуться его в одном горячем местечке?» — прошептал герцог. Чедвик будто понял, что я готова сдаться. Он одним движением задрал мое платье. Его рука скользнула под юбку и стала нежно гладить внутреннюю поверхность бедра. Вторая ладонь легла на ставшую очень чувствительной грудь. Когда Чедвик накрыл рукой средоточие моей женственности, я гортанно вскрикнула и уперлась руками в крышку стола. Звук падающих книг заставил меня бросить взгляд на пол. Я испуганно замерла, заметив полоску тревожно-розового света, пробивающуюся из малой секции общей библиотеки дворца.